10. Шив. Йогендра выходит из внедорожника посередине улицы. Рядом с входом в клуб «Муст». Полицейские воры сходны в том, что считают парковкой любое место, где соблаговолят покинуть автомобиль. Йогендра открывает дверцу хозяину. Велорикши, неистово трезвоня, с обеих сторон объезжают громадную машину. «Муст» совместно «Стальв», сообщает яркая неоновая реклама. С тех пор, как практически у каждого появился персональный диджей, Сарисин с собственными ремиксами, клубы стали делать себе рекламу за счет своих барменов. До уикенда еще далеко, поэтому белых воротничков, подыскивающих себе жен, в клубе нет, но девушек хватает. Шив усаживается на табурет у стойки. Йогендра опускается рядом. Шив ставит на стойку контейнер с яичниками. Специальная подсветка превращает их в некий инопланетный артефакт из голливудской научной фантастики. Бармен Тальф передвигает стеклянную тарелку с пааном по поверхности из флюоресцентного пластика. Шив берет кусочек, перекатывает языком за щеку, ждет, пока Бханг начнет всасываться. Примечание. Легкое психотропное средство, получаемое из конопли, в том числе добавляемое в Индии в некоторые напитки и сладости. Конец примечания. «Где Прие?» «Там, в конце зала». Девушки в сапожках до колен, коротких юбках и облегающих шелковых топах сгрудились вокруг стола, с которого и начинается клубное веселье. В центре, в окружении бокалов с коктейлем, 10-летний мальчишка. «Ебаные брамины!» — произносит Шив. «Внешность обманчива. Он уже совершеннолетний», — замечает Тальф, разливая в два стакана содержимое шейкера, который отличается неприятным сходством с трофеем Шива в колбе из нержавеющей стали. «Ведь есть же хорошие мужики, которые дадут бабе все, чего она хочет. Хороший дом, хорошие перспективы, чтобы ей никогда не пришлось работать, хорошую семью, детей, место под солнцем. А они висят на этом десятилетке, как теленок на сиське», — рассуждает Шив. «Перестрелял бы. Это противоестественно». Йогендра угощается пааном. «Тот десятилетка может 10 раз купить и продать этот бар. И еще долго будет коптить небо, когда нас с тобой уже опустят в священные воды». Коктейль прохладный, голубой и насыщенный. И в погоне за красным пааном достигает самых темных глубин нутра. Шиф оглядывает помещение. «Из девчонок сегодня не на кого и глаз положить». Те, что не хихикают рядом с брамином, уставились в экран телевизора. «На что это они так пялятся?» «Что-то про моду», — отвечает Тальф. «Тут привезли какую-то русскую модель. Ньюта. Юри или как-то так?» «Юли», — подсказывает Йогендра. Его десны уже алы от паана. Освещение в баре синее, и нитка жемчуга, которую он постоянно носит, мерцает призрачным сиянием. Красным, белым, голубым. Американская улыбка. За все время, что Шив с ним работает, Йогендра ни разу не снимал жемчужные бусы. «Этих тоже перестрелял бы», — сообщает Шив. «Извращенцы. В смысле, брамины, да, у них это поебень с генами, но хотя бы понятно, кто мужик, а кто баба. Я читал, будто ньюты собираются получить разрешение размножаться клонированием», — снисходительно замечает Тальф. «Будут платить нормальным женщинам, чтобы те вынашивали их детей». «А вот это уж совсем мерзота!» — говорит Шив, поворачивается, чтобы поставить пустой стакан, и обнаруживает на отливающей голубым барной стойке клочок бумаги. «Что это?» «Это называется счет», — отвечает Тальф. «Пардон. С каких это пор я должен оплачивать напитки в этом заведении?» Шив разворачивает крошечную квитанцию, бросает взгляд на сумму, еще раз внимательно рассматривает счет. «Нет! Что за нахуй? У меня что, больше здесь нет кредита? Ты это хочешь сказать? Шив, Фараджи, мы тебе больше не доверяем?» Девица у телевизора поворачивает головы на шум в синем свете, похожей на богинь Деви. Тальф тяжело вздыхает. Появляется Салман, он владелец, у него есть связи, которых нет у Шива. Шив потрясает папкой с меню, словно обвинительным актом. «Я говорил этой твоей звезде!» «Я слышал кое-что о вашей платежеспособности». «Дружище, меня все уважают в этом городе!» Салман холодным пальцем касается ледяного металла сосуда. Ваши акции больше не растут, как раньше». «А, так какой-то сучонок пытается меня подрезать? Ну так скоро я буду хранить его яйца в сухом льду». Салман отрицательно качает головой. «Дело в макроэкономике. Рыночные силы, сэр». И вдруг весь бар-клуб «Муст» как-то отъезжает от Шива. Его стены уходят куда-то вдаль, остается только голова брамина, громадная, раздувшаяся и покачивающаяся из стороны в сторону, словно праздничный, разрисованный и наполненный гелием воздушный шар. Она смеется над Шивом смехом маленького идиота. У некоторых в подобных случаях перед глазами начинает плыть красноватая дымка. Шив всегда видит синюю. Густую, насыщенную, вибрирующую синеву. Он хватает тарелку с паном, разбивает ее, прижимает руку Тальва к стойке и заносит длинный кусок острейшего стекла над большим пальцем бармена, словно нож гильотины. «Посмотрим, как этот беспалый будет смешивать коктейли!» — цедит сквозь зубы Шив. «Звезда! Бара!» «Ну-ну, Шив!» — медленно и с расканием в голосе произносит Салман. И Шив понимает, что это шипение кобры, но оно синее, все вокруг синее, подрагивающая синева. Кто-то опускает руку ему на плечо. Йогендра. «Окей», — говорит Шив, ни на кого не глядя. Кладет осколок тарелки, поднимает руки. «Все в порядке». «Я посмотрю на это сквозь пальцы», — говорит Салман. «Но в любом случае я жду полной оплаты по счетам, сэр, в течение 30 дней». «Стандартные условия в бизнесе». «Ладно, тут что-то очень нечистое», — бормочет Шиф, отступая. «Я выясню, что именно, и вернусь, чтобы выслушать твои извинения». Он опрокидывает свой табурет, но не забывает прихватить банку с органами. По крайней мере, теперь девицы смотрят на него. Аюрведический ресторан закрывается ровно в 8. Так как, согласно философии аюрведы, есть после 8 часов вечера нельзя. Потому что происходит в переулке, Шив заключает, что ресторан больше не откроется. У дверей стоят наемный фургон, 2 тележки, в которые впряжены пони, 3 трехколесных грузовых мотороллера, а несколько носильщиков выносят какие-то коробки. Старший официант, ведяш, занимается разборкой столиков и поэтому даже не поднимает глаз на врывающихся в ресторан Шива и его подмастерье. Мадам Овариум в своем кабинете. Она собирает документы. Примечание. Овариум. С латинского «яичник». Конец примечания. Шив с грохотом опускает вакуумный сосуд на помятую металлическую поверхность. «Переезжайте!» «Один из моих пареньков направляется к вам прямо сейчас». «Я был в отъезде по делам. Как видите, у меня есть кое-что». Шиф открывает наладонный компьютер. «Шиф, незащищенное соединение, нет». Мадам Авариум, маленькая, толстая, почти шарообразная, малояли с хвостом грязных волос, которые опускаются почти до самых ягодиц и которые она не расплетала уже лет 20. Для своих пареньков она аюрведическая матушка, почущая их соответствующими тектурами и порошками. Приверженцы учения твердо уверены, что мадам обладает способностями настоящей целительницы. Шив передает приготовляемые ею снадобья Йогендре, а тот торгует ими в разнос среди туристов, путешествующих по Гангу. Ресторан мадам пользуется известностью за границей, особенно среди немцев. Местечко это постоянно забито бледными выходцами из Северной Европы, сосунувшимися лицами, характерными для людей, в течение нескольких недель страдающих проблемами с пищеварением. «Тогда объясните», — настаивает Шив. «Вы выносите вещи из заведения, а это...» — он указывает на свой контейнер. «Ни с того ни с сего становится банкой с проказой!» Мадам Авариум засовывает несколько листов с бухгалтерскими отчетами в пластиковый портфель. «Никакой кожи, никакой продукции из животных. Произведенное человеком для человеческого потребления. Вот девиз адептов аюрведы. Это подразумевает и лечение с использованием стволовых клеток эмбрионов». «Что тебе известно о небластульной технологии применения стволовых клеток?» «Это то же самое, что и обычная зародышевая технология. Только для выращивания необходимых органов можно использовать любые клетки, а не обязательно от эмбрионов. Еще эта хрень не работает!» «Великолепно работает с 11 часов сегодняшнего дня по восточноамериканскому времени. И то, что там у тебя внутри банки, стоит меньше самой банки. Перед глазами Шива вновь проплывает тело, уносимое речным потоком. Он наблюдает, как позади женщины колоколом вздувается сари. Он видит ее на сияющем чистом столе во всеазиатской клинике пластической хирургии, исполосованное тело под ослепительно ярким светом ламп. Шиф не любит работать впустую. Но особенно ему претит, когда неопытный хирург превращает обычную повседневную операцию по забору яичника в кровавую баню. «Всегда найдутся люди, которым не по карману американские технологии. Это бхарат!» «Паренек, известно ли тебе первое и главнейшее правило бизнеса? Надо точно знать, когда минимизировать потери. Мои накладные расходы огромны. Врачи, курьеры, полицейские, таможенные чиновники, политики, члены городского совета — все с протянутой рукой. Крах близок, и мне совсем не хочется оказаться под обломками». «Так, и куда же вы направляетесь?» «Неужели ты думаешь, что я тебе скажу? Будь у тебя хоть талика здравого смысла, ты бы уже давно диверсифицировал активы». Однако такой роскоши, как здравый смысл, у Шивы никогда не было. На всех этапах путешествия, от Чандри Басти до этого аюрведического ресторана, у него всегда был только один вариант выбора. Мораль существует для тех, кто живет за пределами Басти. У Шифа не оставалось выбора в ту ночь, когда он ограбил аптеку. Любой придурок мог достать оружие в годы Великого Разделения, но Шиф Фараджи был человеком стиля. Он воспользовался краденным внедорожником марки Nissan для того, чтобы протаранить роль ставни на аптечных дверях. Его сестра вылечилась от туберкулеза. Похищенные антибиотики спасли ей жизнь. Он сделал то, что не сделал бы, не смог бы сделать его отец. Шиф показал всем, чего может добиться смелый и решительный мужчина. И он ведь не взял ни пайса из аптечной кассы. Раджа берет только то, что ему нужно. Тогда ему было всего 12, на 2 года моложе своего лейтенанта Йогендры. Шиф всегда шел вперед, не заботясь о возможностях отступления, и никогда не маневрировал. Точно так же он поступил и сейчас. Единственное правильное решение само придет к нему, и он примет его. Есть только одно, чего Шиф не станет делать никогда — отступать. Бегство исключается, ведь Варанаси — его город. Мадам Авариум с громким щелчком захлопывает портфель. «Дай-ка мне свою зажигалку. Принеси пользу». Зажигалка у Шива старой американской модели. Она у него с того самого времени, когда войска США вошли в Пакистан. С тех дней, когда туда послали солдат, которые больше курили, чем стреляли. Мадам Авариум щелкает зажигалкой. Бумаги вспыхивают и почти мгновенно сгорают. «С этим местом покончено», — говорит она. «Спасибо за труды. Желаю всего хорошего, но только не пытайся со мной связаться. Ни при каких обстоятельствах больше мы не увидимся, поэтому в нынешней жизни прощай». Вернувшись в машину, Шив включает радио. Треп. «Все эти диджеи только и делают, что треплются, как будто единственный способ доказать, что ты человек, а не сарисин, заключается в том, чтобы целыми днями изрыгать мусор изо рта. Подобно гангу. Непрерывный поток дерьма. Ты диджей, так играй музыку. Вот что люди хотят слышать. Музыка помогает им забыть о проблемах, почувствовать себя лучше. Может быть, они вспомнят кого-то особенного или поплачут». Шиф наклоняется к окну. В слабом мерцании приборного щитка видит отражение своего лица на фоне человеческих толп на улице. У него возникает странное ощущение, что каждый из этих людей отнимает частицу его собственной души. «Ёбаный трёп! Куда ты меня везёшь, парень? Сегодня ведь бои». Он прав. По сути, куда ему ещё ехать? Но Шиву не нравится, что сидящий рядом с ним человек так близко его знает, смотрит внимательно, наблюдает, делает выводы. «Бой! Бой!» — гудит. Шив спускается по узким ступенькам, поправляет манжеты на рукавах, и запах крови, денег и сырой древесины бьёт его под дых. Это место он любит больше всего на свете. Он внимательно рассматривает клиентов, несколько новых лиц. Вон та девица, вверху у балкона перекладины, с персидским носом, пытающаяся выглядеть страшно крутой. Она встречается взглядом с Шивом. Не отводит глаза, а пристально смотрит на него. Как-нибудь в другой раз. Объявляет следующий раунд, и Шив идет к столу букмекера. Где-то там, на Сонарпур Роуд, пожарные машины спешат тушить пожар, вспыхнувший в ресторане. Он начался в шкафу, где хранили документы. А тем временем нечто, обладающее анатомией десятилетки и мужскими аппетитами вдвое старше, запускает свою короткопалую ручонку в священную йони своей девчонки. А женщина, погибшая без всякого проку, уносится течением Ганга в мокшу. Но здесь, рядом с Шивом, люди, движение, свет, смерть, страх, шанс победить и девушка, носящая по арене великолепного серебристого боевого кота. Шиф извлекает из нагрудного кармана бумажник крокодиловой кожи, разворачивает веером пачку купюр и выкладывает деньги на стол. Синий цвет. Перед его глазами все еще стоит синяя дымка. «Один лакх рупий», — произносит Бач-хан. «Больше ставить нельзя». Помощник Бач-хана пересчитывает банк и выписывает квитанцию. Шиф занимает место у самой арены. Зазывал и орет не своим голосом, толпа рычит, вскакивает в едином порыве Шиф вместе с ней. Он выплывает из густой темной синей пелены только тогда, когда куски разорванного на части бойцового кота лежат на песке, а 100 000 Шива уходит в кожаную сумку Сатамена. Ему хочется смеяться. Он вдруг начинает понимать истину Садху. Настоящее счастье состоит в том, чтобы ничего не иметь. В автомобиле Шив больше не может сдерживаться и раздражается хохотом. Он снова и снова бьется головой о стекло, слезы текут по лицу. Проходит время, прежде чем к нему возвращается способность дышать полной грудью и говорить. «Вези меня к Мерфи!» — приказывает Шив. Теперь им овладел зверский голод. «На какие шиши?» «В бардачке есть мелочь». Чайная аллея настаивает свои испарения миазмы под куполами зонтиков. Эти приспособления не имеют никакого отношения к погодным явлениям. Мерфи заявляет, что зонтики защищают его от лунного света, каковой он считает пагубным и зловредным. Мерфи вообще любит делать заявления всякого рода, и первым из них является его имя. По его словам, он ирландец. Ирландец, как Садху Патрик. Чайная аллея разрослась благодаря людям, строившим Раннапур. Она верно служила им. За рядами маленьких кафешек, где подают горячую еду, лавок со специями, палаток торговцев фруктами, традиционные чайные, открывают деревянные ставни, расставляют по дороге жестяные столики и складные стулья. Заглушая мирное клокотание газовых горелок и вопли радиоприемников, транслирующих индийские хиты сотен и сотен на стенах телевизоров, накатывается нескончаемый прибой телесериалов. 10 000 календарей с телебогинями свисают с разноцветных гвоздиков. Шиф высовывается из окна и отчитывает мелочь в обезьянью лапку Мерфи. «Дай ему несколько пицца пакора». Примечание. Пакора — традиционная индийская закуска. Что-нибудь в кляре из теста, обжаренного во фритюре. Конец примечания. На взгляд Шива это все равно, как жарить пакору из обезьяньего дерьма. Но для йогиандры пицца — воплощение модной западной еды. «Мерфиджи, ты говоришь, что можешь сделать пакору из всего чего угодно. Попробуй-ка вот из этого». Мерфи открывает крышку контейнера, отмахивается от испарений сухого льда и пытается угадать что-то внутри. «А что там у тебя?» Шив без обиняков объясняет ему. Мерфи морщится, воротит морду и сует сосуд обратно Шиву в руки. «Нет уж, забирай. Никогда не знаешь, к чему клиенты пристрастятся». Кулинарным талантом Мерфи претензий нет, но после второго проглоченного куска аппетит у Шива пропадает окончательно. Все присутствующие смотрят в одну сторону — Шиву за спину. Он швыряет газетный кулек с покорой на землю. На него тут же набрасываются бродячие собаки. Шив выхватывает у йогиандры из рук дерьмо, которое тот ест. «Брось ты это говно и вези меня куда-нибудь отсюда!» Йогиандра изо всех сил давит на акселератор, выворачивает на внезапно опустевшую улицу, и тут что-то грохается на крышу автомобиля с такой силой, что прижимает «Мерседес» к земле. Амортизатор детонирует, как граната, затем следует синяя вспышка и начинает вонять паленой электрикой. Тачка покачивается на трех оставшихся амортизаторах. Наверху что-то ворочается, Йогиандра пытается завести мотор, безуспешно. «Выходим!» — командует Шиф, увидев клинок, вспоровший крышу машины. Длинная, загнутая, как у ятагана, зазубренная, сверкающая, словно скальпель хирурга, лезвие пронзает «Мерседес» насквозь от крыши до передаточного вала. Едва Шив с йогиандрой успевает выскочить на чайную аллею, как страшный клинок разрезает, вскрывает и потрошит раздавленную сталь машины, словно жертвенного младенца. Теперь Шив видит, что Именно уничтожила его «Мерседес», превратив 60 миллионов рупий в гору немецкого металлолома. Хотя с этого мгновения Шиф полный банкрот, он, как и все вокруг, замирает на месте, буквально парализованный увиденным. Ветровое стекло автомобиля разлетается вдребезги. Нижние конечности боевого робота хватаются за крышу машины и запросто срывают ее. Тупой фалос электромагнитной пушки находит Шива среди стоящих на улице и берет его на прицел. Шиф во все глаза смотрит на громадный клинок, который, закончив крошить то, что когда-то было мерсом седьмой серии, принимает горизонтальное положение. Боевой робот поднимается на ноги и делает шаг по направлению к Шиву. На боку жуткого механизма видны серийный номер и маленькие звезды. И полосы. Но Шиф понимает, что управляет роботом вовсе не белозубый американский юнец с реакциями мальчишки, выросшего на компьютерных играх и пропитанного метамфетаминами. Здесь не обошлось без какого-нибудь курильщика Биди, засевшего в фургоне круглосуточного кинотеатра с клавиатурой, над которой его пальцы исполняют смертоносный танец Кали. И Шиф ему знаком. Шиф даже не пытается бежать. Эти штуки способны двигаться со скоростью 100 км в час. И уж если они уловят запах нужного ДНК, их без промаха разящий клинок пройдет любое препятствие, но до вашей мягонькой плоти доберется. Боевой робот встает на дыбы и нависает над Шивом. Уродливая маленькая головка богомола опускается. Сенсорная оснастка вращается на шарнирах. Шиф может расслабиться. Теперь начался просто спектакль для уличных ротозеев. «Господин Фараджи! К вашему сведению, с этого момента все задолженности и налоговые претензии к вам от господина Бачхана ведет агентство коллекторов Ахимсы». Примечание. Ахимса – древнеиндийский принцип и одна из основных добродетелей индуиста и буддиста. Заключается в непричинении вреда, в том числе ненасилии. Конец примечания. «Бачхан требует с меня?» — кричит Шиф, глядя на размазанные по тротуару и истекающие спиртовым топливом останки последней ценности, которая у него оставалась. «Верно, господин Фараджи!» — говорит робот-убийца. «Финансовые претензии тотализатора Бачхана к вам на данный момент сводятся к 18 миллионам рупий. Вам дается одна неделя, начиная с сегодняшнего дня, чтобы закрыть этот счет. В противном случае будет запущена процедура взыскания». Чудовищный механизм поворачивается на задних ногах, убирает все лишние части и, перепрыгивая через хозяев чайных, коров, проституток и зевак, направляется к перекрестку. «Эй!» — кричит Шиф ему вслед. «А в чем была проблема инвойс прислать?» Он подбирает осколки высокоточных немецких устройств и швыряет их вслед коллектору.